железная комната. Никто не возвращается из железной комнаты. Туда отправляют неугодных детей. Это все выдумки. Никакой комнаты не существует. Нам это уже точно не грозит. Чего не скажешь, а... Железная комната. Вы бы лучше чем-нибудь полезным занялись. Упадешь в нее, и все. Заменят твой номер кем-то другим, будто тебя и не было. 516-й, 256-й, 117-я, 101-й. Где они? Эти ребята не они. Да ладно вам. Нужно просто хорошо учиться. Зачем все усложнять? Эти и подобные высказывания 213-й слышал не раз. Он даже не мог вспомнить, с чего все началось. Казалось, слухи о комнате жили с ним с самого младенчества. В одном он был уверен: никто не знает точно, что на самом деле собой представляет и существует ли она вообще, эта комната. Где она находится? Что внутри? 213-й всегда втайне надеялся, что это всего лишь страшная сказка, выдуманная профессорами, чтобы запугивать непослушных детей. До этого дня. Впервые, перешагнув через порог незнакомого кабинета и очутившись в темном помещении без окон, десятилетний мальчик не на шутку перепугался. Дверь за ним тут же захлопнулась. «Подойди ближе», — произнес властный мужской голос. 213-й повиновался. Впереди вспыхнул огонек пламени, и комнату озарил слабый свет. В том месте, где он находился, не было уже никаких сомнений. Все стены вокруг были обшиты металлическими пластинами, в которых отражалась его маленькая, сжавшаяся от страха фигурка. Но вот рядом с ней появилась еще одна, высокая и пугающая. «Знаешь, для чего ты здесь?» 213-й отрицательно покачал головой. Затем прошептал: «Я недостаточно старался». Не удосужившись ответить, голос продолжил: «Тебе известно, что это за место?» Губы мальчика беспомощно дрогнули. «Ну, разумеется». Голос издал смешок. «Я об этом позаботился. Признаться, мы долго не могли решить, что же с тобой делать, 213-й. Любой с подобными показателями оказался бы здесь гораздо раньше тебя. Взять даже ту девчушку, бывшая 117-я, кажется. Она на порядок тебя превосходила». «Что вы со мной сделаете?» — дрожащим голосом спросил мальчик. «Убьете? Это больно?» Страшная фигура куда-то исчезла. 213-й огляделся. Никого. Только тьма и металлические стены. Кто-то схватил его за руку, отчего мальчик вздрогнул. «Пошли». Рука незнакомца была в кожаной перчатке. Грубой хваткой она до боли сжимала детскую кисть и утаскивала за собой в глубину темноты. «Хочешь узнать, что случается с такими, как ты. Уверен, тебя это впечатлит. Кстати, впереди лестница. 213-й споткнулся, но незнакомец не дал ему упасть. Слишком крепко он держал его руку. Они спускались куда-то далеко вниз, вглубь цитадели. Одолев лестницу, они остановились. Послышался скрип отворяющейся двери, и, наконец, мрак сменился приглушенным светом. То, что мальчик увидел, переступив через порог, заставило его вскрикнуть. Но этот крик так и не вырвался, так как за секунду до этого кожаная перчатка зажала ему рот. «Не люблю шума», — будничным тоном произнес незнакомец. Все стены комнаты были усеяны детскими головками, и маленькими, и тех, что постарше, и с открытыми глазами, и словно бы спящими, смотрящими безучастно, и тех, чьи лица были наполнены ужасом, а некоторые из них, кажется, даже улыбались. Но все они неизменно были мертвыми. Мальчик смотрел и не мог отвести взгляд, словно завороженный страхом, забывший, как дышать. В одном из лиц он узнал знакомое, ту самую девочку, что когда-то была 117-й. Они вместе сидели за одной партой. «Впечатляет? Я и не сомневался. Посмотри, насколько эти лица прекрасны. Твое могло бы быть среди них». 213-й не плакал. Слезы как-то сами катились из глаз. Перчатка уже не сжимала ему рот, но мальчик не издал ни звука. «Ну что за слезки?» Незнакомец присел перед ним, и 213-й увидел, как он выглядит. В коричневом облегающем костюме и в улыбающейся золотой маске. Лица было не разглядеть. Аккуратным движением мужчина вытер капли с щек мальчика и произнес: «Тебе нечего бояться, по крайней мере, за себя. Видишь ли, милый, у нас на тебя немного другие планы. Чего не скажешь о 308-м. 213-й прерывисто вздохнул. «Да, ты не ослышался». Незнакомец встал и подошел к одной из полок с головами. «Видишь, здесь пустое место. Это не случайно. Вы с 308-м... кажется, неплохо ладите». Мальчик растерянно кивнул. «Да, 308-й довольно любопытный экземпляр. Интересные, вероятно, даже уникальные способности, но не идет на контакт. Исключение составляешь лишь ты, дружочек. Подумать только, сколько выдающихся детей в цитадели, а он выбрал именно тебя. Тебя». Незнакомец усмехнулся. «Твоя задача проста: разговорить его, вытягивая как можно больше информации». «Я не понимаю, о чем вы. Какая информация?» «Видишь ли, 308 не так прост, как кажется. Да, он безупречен в науках, но это не главное его достоинство. Твой маленький приятель кое-что видит. Особые картинки в своей голове. Но тебе ведь это и самому известно, не так ли? 308-й, он мало что рассказывает. Ты должен это исправить. Или его голова займет это место, а рядом с ним и твоя. А иначе какая нам с него польза? С металлом в голосе процедил человек в маске. Ты меня хорошо понял? Да, сэр. Ты должен узнать, что именно он видит, когда, при каких обстоятельствах, как он это делает, все подробности. И еще, надумаешь с кем-либо поделиться о нашей встрече, его голова вне очереди пополнит мою коллекцию. Уяснил? 213-й закивал. Отлично. Хороший мальчик. Голос незнакомца смягчился. Приятно, когда дети послушны. Он вынул из кармана пиджака маленький сверток и, стянув с него обертку, протянул 213-му большой леденец на палочке. Держи, малыш. Кажется, ты любишь сладкое. Да, все дети его любят. Тот дрожащими пальцами взял леденец и поднес его к открытым губам. Липкая слюна заполнила рот. Вкусно. Хорошо. Рука в кожаной перчатке нежно потрепала мальчика по волосам.